Глава 14. «Я понимаю, что вам можно не есть и не спать», — начал дед Василий, когда раздумья над предстоящим планом зашли в тупик. «Но нам это необходимо. Уже 3 часа ночи, и если мы не ляжем сейчас, то ляжем дружно завтра». Он посмотрел на зевающего Антона, который уже полчаса как клевал носом, вместо того, чтобы предлагать интересные идеи. Как добраться до точки, которая забита под завязку монстрами, никто не знал. Предположений изначально была масса. Ведь можно было учесть, что один раз их численность серьезно проредили военные, которые прибыли в злополучную для города ночь к старому дому культуры в парке. С другой стороны, если предположение Марины было верным, и эти твари с жесткой шкурой действительно выбрались из-под земли, то их могло быть очень и очень много. Да, можно было рискнуть отправиться туда вдвоем и попытаться пробиться, но шанс быть разорванным на части, а то и вовсе сожранным, был слишком велик. Дед Василий тем более не имел представления, как побороть орду тварей. Удачный выстрел в глаз хорош, когда есть освещение. Расстояние до цели невелико, а по флангам ты защищен стенами родного дома. В лесу такой трюк невозможно выполнить. Размышления зашли в тупик. «Идите спать», — мягко отозвалась Марина, вырванная внезапностью звука из собственных дум. Как и Александр, она не любила менять оболочки, но и внешность свою считала идеальной, поэтому даже самый фантастический вариант она не рассматривала. «А мы тут пока посидим, подумаем». Пес поднял голову и навострил уши. Со стороны улицы донесся звук хлопнувшей калитки. Он по привычке принюхался, настороженно впитывая запахи, но не ощутил никакой опасности. Кажется, к дому приближался старый знакомый. В отличие от пса, Василий расчехлил пистолет, с которым решил не расставаться даже у себя дома. Остальные, заметив поведение собаки, смотрели на входную дверь. Раздался легкий стук. «Кого принесло?» — грубо крикнул старик, оглушив сидящих рядом. «Это я, Аня!» — девичий голосок из-за двери было едва слышно. Александр кивнул псу, подразумевая невербальный вопрос. Тот оскалил зубы в подобии улыбки, жутковато сверкнувшей при искусственном освещении комнаты. «Я думаю, все в порядке». Василий нехотя встал и впустил девушку внутрь. «Что это с тобой случилось?» – изумленно спросил он, глядя на ее грязную и местами рваную одежду. Конечно, он собирался высказать все, что о ней думает. Сперва она увезла Лешу из дома, когда ему нужна была помощь, ведь оказать ее мог только Александр. Никакие медики не могли бы справиться с его проблемой. Потом она умудрилась потеряться, а теперь, как ни в чем не бывало, вернулась назад. Но внешний вид говорил о том, что девочка попала в серьезную передрягу. И, возможно, куда более серьезную, нежели те странные люди, что напали на них на окраине города. Присмотревшись повнимательнее, Чернов заметил, что грязь уже подсохла. Значит, это случилось не здесь. «Мы уж думали, что ты не вернешься», словно игнорируя старика, произнес Александр и слегка улыбнулся. «Знаешь, когда тебе разбивают голову булыжником, проще найти новое тело, чем восстановить адекватную работу мозга», — сказала Аня и чуток прокашлялась. «Никак не могу привыкнуть к этому голосу». «Привыкнешь еще», — включилась в беседу Марина. «Что это за...» — старик схватил девушку за плечо в безумной догадке. Повернул ее к себе лицом и отшатнулся, заметив неестественный блеск ее глаз. «Не бойся, я постараюсь вести себя, как и раньше», — сказала Аня, аккуратно опустив руку Чернова с плеча. «Вообще, я действительно раскаиваюсь в сделанном, так что можете винить во всем происходящем исключительно меня». Пока дед Василий изумленно таращился на девушку, Александр с Мариной разразились хохотом, оценив ситуацию. «Такую Аню, пожалуй, не поругаешь», — подумал старик и махнул рукой. «Ну, теперь вас трое. Мы можем спокойно идти спать». «Антон». «Антон!» Парень сопел, упершись локтем в боковину дивана. Спал он, похоже, так крепко, что даже громкий хохот не мог его разбудить. Дед бесцеремонно растолкал его. «А, привет!» — сонно произнес Антон, завидев Аню. «А мы думали, ты к родителям пошла!» Он зевнул и подался на рывок старика. «Да, да, иду, спать пора!» «Увидимся утром!» Бросил через плечо Чернов, подталкивая Антона в сторону гостевой комнаты. Как только хозяин дома скрылся, троица расселась поудобнее. Лишь пес оставался на своем месте, изредка урча животом. Итак, Александр первый решился нарушить тишину. «Марина, Аня. Аня, Марина. Человеческие сущности я представил. А теперь объясни, пожалуйста, зачем тебе понадобилась именно она? Можно было взять и оставить девушку в покое». «Вообще, мне казалось, что первый вопрос должен быть другим. Например, зачем ты решила вернуться? Ведь самое логичное в этой ситуации было бы оставить вас наедине с вашими надуманными проблемами. Смысл какой во всех ваших манипуляциях? В поездке в город и в том, над чем вы, вероятно, сейчас усердно думаете». «Смысл есть всегда», — отозвалась Марина. «Ситуация сейчас такая, что мы не знаем, чего ожидать в будущем. Мы столкнулись со странными людьми, не зомбированными, но крайне кровожадными. Александр, да и ты тоже, наверняка, видели этих мохнатых тварей». В короткий миг между фразами издалека прилетел грохот нескольких выстрелов. Отдаленный звук быстро затих, и компания вернулась к беседе. «Так ты тоже беспокоишься за людей? Я думала, что природа все же важнее. Естественное протекание, естественное развитие». Аня развела руками. «Гибель пары тысяч человек сейчас – ничто. Может быть, эти монстры сгинут еще раньше, и все будет как прежде. Для почти 8 миллиардов населения пара тысяч – мелочи. Обычный грипп уносит больше. А уж если вспомнить испанку...» «Это же вообще твоих рук дело было, разве нет?» Марина прищурилась. «Слышала я о тебе. Тогда тем более позволь задать вопрос, что тебе здесь интересного, если ты не видишь смысла и не желаешь разбираться в этой ситуации?» «На самом деле я вернулась, потому что...» Девушка вздохнула. «Потому что вы пересеклись с Александром. Мы же обсуждали, что нам надо найти подходящую персону. И вот она нашлась». «О чем она говорит?» «Мы еще вчера задавались вопросом относительно происхождения этих тварей», сказал Александр. «Предполагали, что ответ на него должны знать те, кто существует гораздо больше нашего. Ведь на всем протяжении наших жизней мы ни разу не сталкивались не только с живыми тварями такого типа, но и с их упоминаниями. А когда Чернов сказал, что его невестка вместе с его сыном куда-то пропали, мы планировали попытаться отыскать вас, или хотя бы тебя одну. Но ты нашла нас первой, так что одной проблемой стало меньше». «Ага», — чуть успокоившись, ответила Марина. «Тогда вопросов нет. Только вот приручить этих тварей мы тебе не дадим, если ты мечтаешь лишь об этом». «Нет-нет, дело совсем в другом». Аня мирно продолжила разговор. «Мы же знаем про замещение видов, что это непрерывный процесс, который протекает иногда сотнями и тысячами лет, а иногда чуть быстрее. И в этом процессе всегда есть два вида – тот, который заменяется, и тот, который становится на его место». «Все логично. Продолжай». Александр жестом остановил Марину, которая уже собиралась вставить свое слово. «Если только это не искусственная замена, то у видов очень часто должно быть родство, верно?» «Мы все это и так знаем. Хватит умничать. Давай уже ближе к делу», — не выдержала Марина. «А дальше все очень просто. Александр никаких схожих видов не обнаружил, а он у нас вроде бы как спец в этом деле. Кроме того, для каждого нового существа всегда есть несколько сопутствующих. Ну, вы знаете». Аня покосилась на Марину, что продолжала неодобрительно смотреть на девушку. «Знаем», — мрачно добавила она. «Но что с того?» «Смотрите шире», — торжествующе произнесла Аня. «Ну же, вы что, ничего не замечаете?» «Послушай», — Марина обратилась к Филимонову. «Если я не услышу внятного ответа, то я...» «Не спеши», — умиротворяюще произнес Александр. «Она сама нам все расскажет. Тут такой стиль общения, похоже». Женщина закатила глаза и приготовилась слушать дальше. «Не видим мы. Довольно?» — буркнула она. «Рассказывай давай уже». «Я постараюсь покороче и не слишком заумно». Но торжествующий вид не пропадал. «Мы имеем чистых, с биологической точки зрения, существ. Они не замещают собой какой-то вид, не имеют явного родства, хотя внешние сходства нельзя не учитывать. Они появились внезапно, будто открылась дверь, и они вышли в мир». «Такое тоже не очень реально. Если бы они были буквально за дверью, перегородкой, в подземных ходах, я бы знал это», — сказал Александр. «В том-то и дело, они были глубже». «Ну хорошо, мы это за час до тебя и так поняли, о чем речь. Вот, смотри», — Марина наклонилась и подвинула старую книгу ближе к Ане. Та внимательно рассматривала одну из последних геологических работ великого ученого, что через пару лет после издания книги умер от холеры, а потом вопросительно взглянула на остальных. «То есть даже после прочтения книги до вас не дошло, в чем дело? В моих самых смелых предположениях появление этих существ равно как побег из зоопарка». «Чушь!» — выдала Марина слишком громко. Пес проснулся и посмотрел на Филимонова. Тот подмигнул и успокоил зверя. «Не совсем чушь, это логично. Тогда нам тем более надо поспешить разобраться во всем этом». Александр говорил спокойно, но понимал, что промедление в этот раз может стоить еще дороже, чем потеря Леши. «Не бывает полностью изолированного вида в естественной среде. Если этих существ кто-то удерживал, то там могут быть и другие, еще более опасные создания. Или их владельцы». «А еще они могут быть мертвы. Без контроля система начинает рушиться. Это известный факт. Люди об этом прекрасно знают, только регулярно игнорируют». Аня хоть и не выглядела занудным философом или ботаником, благодаря новоприобретенной силе звучала уверенно. «Все наши разговоры не приближают нас к решению этой задачи», — развела руками Марина. «Мы можем сколько угодно беседовать о теории, выстраивать предположения и прочее, но мы не сможем сделать ничего, пока сидим на месте». «План?» — Аня широко раскрыла глаза. «Здесь тоже все просто. Мы должны увести монстров от их дыры». «Класс!» — женщина звонко хлопнула себя по коленям руками. «Просто великолепно! Будь добра, подскажи, каким образом?» «Едой! В городе наверняка еще остались люди». «Скормить несчастных этим тварям? Интересно, как ты себе это представляешь?» «Над этим еще можно будет подумать, но лучше, конечно, посмотреть, что происходит в городе, так я смогу точнее составить план действий». «Ты отправишься одна, в таком виде?» «О, нет, я думала, что мы пойдем все втроем. Пес пусть спит, и люди тоже». Аня ненадолго замолчала и посмотрела на свою компанию. «И чего мы сидим?» Аккуратно закрыв за собой дверь, троица вышла на улицу. При полном отсутствии освещения на улицах города, запоздалая августовская заря казалась слишком яркой. Странная компания из молодого мужчины в джинсовке, стильной женщины и перепачканной девушки бодро шагала в сторону густонаселенных районов города. Назвать их так сейчас было уже нельзя, не только потому, что примерно 1000 человек уже числились погибшими. Все сидели дома, опасаясь выйти на улицу и быть съеденными или растоптанными. Нигде не было слышно ни разговоров, ни звуков техники, привычных даже для маленького городка. «Представьте, что было бы, если бы пропали все люди», — мечтательно произнесла Аня. И остальные покосились на нее, как на маньяка, но промолчали. Александр шагал в стороне от проезжей части, а Аня с Мариной шли рядом. так что не было ничего удивительного в неожиданном окрике, что раздался с противоположной стороны дороги. «Эй, красотки! Эй, ну уже, подождите! Куда вы?» По асфальту зашуршала обувь нескольких человек, и уже через несколько секунд рядом шли несколько парней. Троица не обращала на них никакого внимания, так что спутники стали вести себя наглее. «Ну что же, не составите нам компанию?» «Пошел прочь», — не сдержалась Аня, но так и не остановилась. Один из преследователей втиснулся между ней и Александром, обогнал и встал впереди. Он взглянул на мужчину. «О, у вас спутник. Но нас же больше. С нами веселее». «Это веселье непременно станет последним в твоей жизни», — сквозь зубы процедила Марина, наблюдая, как остальные заходят сбоку. Всего их было четверо. Пятому не повезло. Считанные минуты назад его лишили жизни за неудачную попытку подцепить на крючок незнакомую красотку. Но если там были люди с пистолетами, то здесь оружием и не пахло, а девушки выглядели вполне аппетитно. Ничего удивительного, что компания решила повторить попытку, несмотря на предыдущий провал. «А мне кажется», — один из них отвратительно шепелявил, «что ты хотела сказать другое, что нам с вами будет лучше всех». Компания загоготала. «Ну, защитник, отдашь нам своих девочек?» Тот, что стоял впереди, нахально улыбался, еще не подозревая, что Марина только что предсказала его судьбу. Александр шагнул к нему навстречу. Противник моментально выхватил из кармана нож. Щелкнула пружина, и лезвие выскочило наружу. «Лучше будь поосторожнее», — предупредил наглец. Солнце медленно выползало на небосвод, и улица освещалась куда лучше, чем когда троица вышла на разведку. Девушка схватила Александра за рукав, чуть оттащила его в сторону, а сама вышла вперед. «Вот видишь, какие умные у тебя подруги. Все знают сами». Аня приблизилась к нему, мысленно сказав остальным: «Не вмешивайтесь, я сама». Парень, радуясь легкой добыче, уже опустил руку с ножом и чуть наклонился. Он был заметно выше, чем Аня. Девушка сама шла к нему. От хрупкого существа нельзя ожидать никакой опасности. Его компания, впрочем, следила за остальными, встав полукругом сзади и по бокам. Аня коснулась парня, чуть приобняв за талию. Его напряжение было ей только в плюс. Левая рука скользнула ближе к его локтю. Нож он предусмотрительно не убирал. Но в том и была его ошибка. Ее губы были уже так близко, что он забыл обо всем на свете. И лишь когда пальцы девушки коснулись его обнаженного запястья, он решил дернуть рукой, чтобы помешать ей завладеть оружием. Только он не знал, что хрупкая девочка вполне могла бы обойтись и без него. Даже пошевелить рукой не удавалось. Пальцы Ани цепко вцепились в запястье так, что руку пронзило болью до самого плеча. «Не говори ни слова», — шепнула она ему томным голосом. «И не кричи, иначе я тебе сломаю руку». Слезящиеся от боли глаза были полны ужаса. Губы, готовые к поцелую, расползлись, а лицо стало больше похоже на гримасу. Парень раскрыл рот, готовый крикнуть, но Аня сжала его запястье еще сильнее. Громко хрустнула кость, и нож выпал на тротуар. «Ой, не рассчитала», — девушка обиженно надула губки. «Эй, что там с тобой?» — крикнул другу парень, стоящий на проезжей части. Ему не было видно, что происходит, потому что Аня закрывала собой сломанную руку и выпавший нож. Лишь неестественная поза друга показалась ему слишком подозрительной. Тот повернулся лицом и выдавил из себя: «Помогите!» «А я предупреждала», — шепнула ему на ухо Аня. Она сделала шаг назад, не отпуская сломанной руки, потянула парня к себе, заставив его согнуться от боли. Затем она вновь приблизилась к нему и, продолжая выворачивать покалеченное запястье, наклонилась за ножом. Парень от боли не смог удержаться на ногах и рухнул на колени. Его друзья замерли на месте, скованные страхом. Аня продолжала удерживать его руку, а потом, перехватив острый выкидной клинок так, что большой палец лег на навершие, загнала нож парню в затылок по самую рукоятку.